Хорошо, полезно. Болеть никто не любит. Когда это случается, приходится лежать в постели, пить горькие отвары, парить лапы. Лисенок думал об этом, укутывая горло теплым шарфом. Осенний ветер гонял по лесу мокрые листья, в горле у лисенка что-то царапало и щекотало. В дверь домика постучали. Лисенок хотел сказать «Входите, пожалуйста», но у него не получилось. «Как-как-хы!» – закашлялся лисенок. «Можно мне войти?» – в дверь просунулась голова медвежонка. «Ха, да! Ку! Привет, медвежонок!» «Ты что, болеешь?» – медвежонок был полон сочувствия. «Да вот, что-то с горлом не в порядке, и в ушах шумит», – пробормотал лисенок. Медвежонок почесал за ухом. Когда у него однажды болело ухо, ему было очень плохо. Тогда ежик принес серебристые листочки и положил их медвежонку в уши. Наутро стало гораздо лучше, а к вечеру уши больше не болели. «Надо набрать таких пушистых листочков». Медвежонок очень хорошо помнил, как они выглядели. «Лисенок, я скоро приду», – сказал медвежонок и ушел озабоченный. Заяц забежал к лисенку на минутку. Они ведь соседи. «Лисенок, у тебя только горло болит?» – спросил заяц, выслушав про колючки в горле. «Ха, заяц, не только. Лапы что-то крутит. По спине холодные мурашки бегают». Вот какое дело. Заяц тоже стал вспоминать свои болезни. Например, весной он подвернул лапу. Было очень больно. Но это не очень подходит. Еще когда спина болит, помогает натирание, массаж. Точно, от массажа все проходит. Быстро. Надо применить это лечение к лисенку. И заяц умчался. Прилетел сарачун и постучал клювом в окно дома лисенка. Лисенок сидел под одеялом с шарфом на шее. «Залетай, сарачун! Ха! Открыто!» «Привет, лисенок! Болеешь?» Сарачун не ошибся. «Посиди со мной, сарачун, а то все заходят на минутку и сразу убегают по делам». «Хорошо, посижу. Только слетаю на минуточку домой и сразу вернусь». Лисенок остался один. Ему было грустно, и он повздыхал немного и покашлял, а потом уснул. Прилетел сарачун. Он принес сухие травы и стал заваривать лисенку лечебный чай, стараясь не шуметь. Потом вернулся медвежонок. Он принес полную корзинку серебристых листочков и даже вспомнил, как они называются – медвежьи ушки. Прискакал заяц. Он принес все, что смог. Перевязочные длинные травы для лап, масло для растирания и колотушки для массажа. «Глядите, что у меня!» – закричал заяц с порога. «Тс-ш-ш!» – зашипели ему сарачун и медвежонок. «Лисенок спит!» Заяц зажал лапой рот, но молчать не мог. «Надо спину ему растереть пихтовым маслом, и лапы надо попарить, а потом я их обвяжу особыми травками, и на утро у лисенка все пройдет», – громко зашептал он медвежонку. «А уши?» – медвежонок из своего опыта знал, что пока с ушами что-то не так, жизнь не в радость. «Вот выпьет лисенок мистурку, так-то хорошо ему будет», – сарачун залил свою траву горячей водой и закрыл кружку блюдцем. Подумал, склонив голову на бок, и положил сверху полотенце, чтобы отвар настоялся. Когда лисенок проснулся, все было готово. И началось. «Лисенок, опусти свои лапы в тазик!» – вкрадчиво сказал заяц, подвигая к кровати лисенка дымящийся таз. «Ой, горячо! Ой-ой-ой!» – лисенок выдернул лапы из тазика и спрятал их под одеялом. «А ты потерпи, потерпи! Это же полезно тебе, правда?» Заяц помешал горчицу деревянной ложкой с длинной ручкой. «Уже не горячо!» Лисенок осторожно опустил лапы в воду. «Ой! Хорошо, все хорошо, полезно!» – приговаривал заяц. «Ой! Хорошо, полезно! Ой!» – лисенок парил лапы. Потом он пил отвар, ужасно горький, по глотку. «Бульк! Хорошо, полезно! Бульк!» «Да, еще парочку!» – уговаривал сарачун. «Хорошо! Бульк! Полезно!» Лисенок допил чашку и поставил ее на стул. «Ежик, пробегая через лужайку, услышал шум и крики из дома лисенка. Встревоженный, он вошел в приоткрытую дверь и остановился на пороге. Лисенок лежал на кровати. Лапы его были замотаны травой и торчали в разные стороны. Заяц растирал ему спину каким-то сильно пахнущим маслом, а медвежонок поколачивал деревянными колотушками. «Ой, хорошо! Полезно!» – выкрикивал лисенок. «Ой, больно! Потише! Полезно! Ой, не могу больше это нюхать!» «Хорошо! Полезно!» – приговаривал заяц. «Полезно! Хорошо!» – вторил медвежонок. «Ой, лапы щекотно!» – лисенок дергал лапами. «Потерпи! Полезно!» – трещал сорочон. Ежик, никем не замеченный, потоптался на пороге и подошел поближе. Лисенок скосил глаза и увидел ежика. «Привет, лисенок!» – растерянно проговорил ежик. Из ушей лисенка торчали листья. «Привет! Ой! Это мне полезно! Хорошо!» Морщась, лисенок вытащил из уха скрученный лист и засунул его обратно под строгим взглядом медвежонка. «Ой! Хорошо! Полезно!» «Это ему полезно!» – заяц усердно втирал лисенку пихтовое масло в шерсть около хвоста, отчего она торчала сосновыми иголками. «Хорошо для здоровья!» – кивал медвежонок. «Полезно!» – колотушки в ее лапах так и мелькали. «Мы стараемся, чтобы лисенок скорее поправился!» – сорочун наблюдал происходящее, сидя на спинке стула. «Ой!» – снова завопил лисенок. «Хорошо! О, полезно!» И полезно! Хором закричали сорочун, заяц и медвежонок. Ёжик закрыл уши лапами и выбежал из дома. Он предпочел бы совсем другое лечение. С малиновым чаем, медовым компрессом на горло, теплыми мягкими носочками. Все это он принес лисенку через полчаса, когда медвежонок, заяц и сорочун разошлись по домам. Лисенок выпил душистого чая, намазал горло медом и завернул шарфом, надел носочки и счастливо улыбнулся. «Ну?» – спросил ежик, – «как ты?» «Хорошо, полезно!» – пробормотал лисенок, засыпая. Ежик вышел и тихо закрыл за собой дверь. Ветер стих, и ночь стояла звездная.